Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь пятая. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители. Второе послание Петра, вторая глава, первый стих. Предупреждаем, что есть подделки. В газетах часто встречаются такие предупреждения, и разумнее всего принимать их всерьез. Точно так же остерегайтесь подделок Евангелия, особенно таких, которые ставят священников на место Христа, которые учат верить в священника вместо того, чтобы верить в кровь примирения с Богом. Достаточно лишь внимательнее присмотреться, чтобы разоблачить подделку. Остерегайтесь ложной мудрости, которая часто прикрывается научностью. Люди строят предположения, и чтобы обосновать их, указывают на мнимые факты. Какое-то время ученые убеждены в каком-то новом мнении и говорят вам, что нельзя противиться прогрессу науки и духу времени. Но уже через короткое время самое новое мнение опровергается более новым. Вчерашняя мудрость оказывается глупостью и служит нынче подоплекой сегодняшней, так называемой безошибочной мудрости. Но эту мудрость постигнет скоро та же участь, что и ее предшественницу. Мы отнюдь не должны презирать познания, а наоборот искать их как сокрытое сокровище. Но мы не позволим дурачить себя недоказанными теориями. Остерегайтесь также ложного благочестия. Благочестие, которое перестало бороться с врагом, ничего не знает о присущей человеку испорченности, верит в свою безгрешность, считает, что не нуждается ни в какой бдительности и заботе о спасении души. Легко собрать мнимое состояние, покупая бумаги, имеющие лишь мнимую ценность. Легко прослыть очень набожным и благочестивым, если принять временный порыв за факты и воображение за действительность. Да научит нас Дух Святой отличать настоящее от ненастоящего, истинное от ложного.